Еще одно столкновение, и теперь я точно сбиваюсь. Выручает тот факт, что эти твари, несмотря на приличную скорость, не так уж хороши в маневрах, не могут внезапно вывернуть под непонятным углом, затрудняя попадание. Или могут, но в их маленькие головы такая идея не приходит. Тем не менее, через пару минут мы теряем ту самую девушку, что просила нас помочь парню. Кислота попадает ей на бедро, и она бросается в сторону, ошалев от боли. Как итог, ее накрывают сразу двумя плевками. Голова и спина, без шансов. Щедро жгу патроны, кружась в центре круглого зала. Наконец, мыши заканчиваются. Вперед, бегом, мать вашу. Патронов почти нет. Анта перезаряжает пистолет. Выходит, у парня еще есть целый магазин. Или он уже пустил в дело финальный, в котором всего 5 выстрелов. Уточнять сейчас особенно некогда. Я несусь вперед, оглядываясь по сторонам. Еще один летун, затормозив, вскидываю автомат, вжимая спусковой крючок. Сразу за ним вылетает второй. В арьергарде хлопает одиночный выстрел. И слышится голос Эйры, кричащий, что у нее закончился боекомплект. Инженер по цепочке рук передает назад магазин, отметив, что там только 5 патронов. Хорошо, значит, у него есть еще 18 выстрелов. Не так уж мало, если подумать. Пробегаем через следующий зал. Снова эти летающие твари и игра «Попади первым». Одну летучую мышь принимает на копье Снара. Та подлетела достаточно близко и промахнулись своим плевком, попав на пол. А девушка с рыком ударила копьем в одно из крыльев, после чего добила вторым ударом. К конце этой стычки заканчиваются патроны к автомату, и я переключаюсь на револьвер, сделав 2 выстрела. Итого, остается 12. При условии, что у меня будет время его зарядить. Опять бежим вперед. Правый бок колет и рвет болью. В грудной клетке и животе ощущения тоже не самые приятные. Мелькает мысль, что могло начаться внутреннее кровотечение, и я старательно пытаюсь от нее отвлечься. Помогает еще одна партия крылатых ублюдков. Сжигаю все 4 патрона, которые оставались в барабане. Анта, по моим прикидкам, уже почти израсходовал свой магазин. Эйра пуста. Еще немного, и мы останемся без огневого щита. Машинально проверяю интерфейс. 20 метров. Серьезно? Соседнее помещение? Мы совсем рядом. Бегом. Мчимся дальше. Вот и лестница. Взлетаю по ступенькам и прикладываю ладонь к сканеру. Поднимаю руку с револьвером, выцеливая очередного летуна. Пуля почти разрывает его на 2 половинки. Анта тоже стреляет, сбив второго. Первый внутрь ныряет Снара, которая бежала прямо за мной. Девушка на момент притормаживает рядом, но я подталкиваю ее ко входу, сам крутя головой по сторонам. После прошлого раза я перезарядился, сейчас в барабане еще 5 патронов. Должно хватить, чтобы сдержать небольшую партию атакующих летунов. Дождавшись, пока ковыляющая последняя Эйра окажется на следующем уровне, сам делаю шаг внутрь и снова активирую сенсор. Жду, пока закроется, держа проем под прицелом. Как выясняется, не зря, одна из крылатых тварей пытается прорваться следом за нами, и я спускаю курок, снося ее назад свинцом. Хотя рядом стреляет и Анта. Сложно сказать, кто именно из нас попал. Металлическая дверь встает на месте, и я с облегчением выдыхаю. Прорвались. Правда, если теперь мы снова столкнемся с угрозой, то пробиться будет на порядок сложнее. 10 минут на отдых, потом выдвигаемся дальше. Окидываю взглядом зал. Снова квадратное помещение, только на этот раз полностью пустое и без посторонних запахов. Откинув барабан револьвера, извлекаю гильзы. 6 патронов в барабане, еще 4 сейчас в кармашке тактического пояса. Хреново. Поворачиваю голову к Анте, и он показывает 2 пальца. У парня все еще хуже. Итого, у нас на 2 всего 12 выстрелов. Рядом со вздохом опускается Цнара. Устраивается так, чтобы не касаться задницей пола. За время бега, раны снова стали обильно кровоточить. Прямо сейчас алая жидкость капает на металл, постепенно собираясь в лужицы. Хмыкнув, засовываю револьвер в кобуру и тянусь к перевязочному пакету. Надо было сразу ее перевязать. Да, бинты потом будет сложно отодрать, но всегда можно задействовать воду. В любом случае, это лучше, чем медленно истекать кровью. Девушка поворачивает голову, следя за моими действиями. Поняв, к чему я веду, слабо улыбается. Я в норме. Осталось всего 4 уровня. Дойду. Киваю ей. Конечно, дойдешь. Только с перевязкой. Поняв, что она собирается ответить что-то еще, добавляю. Это приказ. Не спорь. Как ни странно, срабатывает. На то, Чтобы забинтовать рану, уходит оба моих перевязочных пакета и те два, что были у самой рыси. Но теперь ее ягодицы прикрыты повязкой, которая пропущена через пах. Заодно получила что-то вроде странного нижнего белья. Откинувшись, опираюсь спиной о стену и открываю интерфейс, оценивая путь. Около 400 метров. Не так далеко. Если тут нет слизней, летунов или какой-то еще гадости. В голове само собой всплывает вопрос, откуда вообще здесь появились летучие мыши и с какого хрена сочли слизни своей едой. Усталый мозг обрабатывает информацию фоном, но к моему собственному удивлению, быстро выкатывает версию. Скорее всего, слизни очутились сразу на трех уровнях из-за пробоины в шахте. А раз так, то они должны обитать и где-то внизу. Не имею никакого представления, что именно там находится, но естественный ареал их проживания ниже, что мешает существовать там двум видам, один из которых является едой для другого. В конце концов, там может быть и несколько десятков разновидностей подобных животных, просто наверх смогли выбраться только эти две. Когда 10 минут, выделенные на отдых, истекли, поднимаюсь на ноги. Идем, осталось уже немного. Анта, теперь ты замыкаешь. Эйра в середине построения, остальные со мной впереди. Мышцы, которые во время отдыха полностью прочувствовали нагрузку последнего получаса, протестуют против решения снова куда-то шагать. Но к концу дистанции в 400 метров, отчасти приходит в норму. Не знаю, везет нам или здесь действительно пусто, но по дороге никто не встречается. Да и следов жизнедеятельности не замечаем. Спокойно добираемся до лестницы на 7-й уровень. После того дерьма, в которое мы нырнули на предыдущих, выглядит немного нереалистично. Постоянно жду, что из-за поворота вывернет какая-то неведомая тварь, желающая нас сожрать. Оказавшись на 7-м, понимаю, что этот сильно отличается от остальных. Сначала вызывает удивление дальность маршрута, около 800 метров, а потом приходит понимание, почему идти придется настолько далеко. Весь 7-й – это сплошные складские помещения. Сейчас они пустуют, но когда-то явно предназначались для размещения тех или иных грузов. Есть даже дорожки, по которым можно перемещать коробки или ящики между разными складами. Более того, сохранились пульты управления к ним. Будь у нас больше времени и отсутствуй раненые, я бы осмотрелся более детально. А сейчас, мы лишь проходим к точке, где находится лестница, и переходим на 8-й. Тут все выглядит несколько странно. Масса относительно небольших и связанных с собой помещений. Некоторые смежные и, судя по толстым стеклам, предполагалось, что люди из одного смогут вести наблюдение за объектом, который находится в соседней комнате. При этом тут нет аппаратуры и мебели. Голые стены. Где мы все-таки находимся? Какой-то гигантский комплекс, который не успели достроить. Или как раз достроили, но потом все демонтировали и эвакуировали персонал. Оба предположения имеют право на жизнь, но ни одно из них не объясняет, почему все это вообще работает. Если его не закончили, то почему запустили? А раз пытались закрыть и вывезли всех своих людей, то зачем оставили работать? Для чего он вообще предназначался? И кто, мать вашу, его создал? Поморщившись, забиваю эти мысли настолько глубоко, насколько это возможно. Сейчас моя задача – добраться до координат на 10 уровне и вырубить долбанного контроллера. Потом спуститься вниз и обеспечить медицинскую помощь раненым. А еще было бы неплохо отыскать наше оружие, заодно получив патроны или новые стволы. Должны ведь нам выдать награду за этот вертикальный бросок через весь сектор, ХМ. А и правда, должны. Открываю текст задачи от антикризисного штаба и на ходу пробегаю его глазами. А хер там плавал, никакой оплаты. Иди и убивай, или умирай. Но платить мы тебе за это, в любом случае, не будем. Закрыв окно, вздыхаю. Если на 10 уровне не найдется варианта пополнить боекомплект, то я не представляю, как мы будем пробиваться вниз. Особенно через 5-й, где полно летунов. Новая лестница и новый уровень. Теперь 9-й. Просторные помещения, в которых даже успели поставить двухъярусные кровати. Правда, матрасы на них отсутствуют. Комнаты размером поменьше, у которых имеются двери, тоже открываемые биометрией. Интересно. По всем признакам, здесь должны были размещаться силовики, казармы, оружейки, а например, в этих трех смежных комнатах вполне мог размещаться штаб. Невольно прикидываю масштаб, по идее, здесь могло разместиться, как минимум человек 500, возможно больше. 5 сотен вооруженных солдат на один сектор. Для чего? Мозг пытается связать вместе все факты, и у него даже что-то получается. Но я слишком устал, чтобы сейчас погружаться в активный анализ. Вот и подъем на 10-й. Оглянувшись на остальных, шагаю наверх по ступенькам. Привычно приложив ладонь к сканеру, жду, пока откроется дверь, сжимая в руке револьвер. Никого. Шагаю внутрь, светильники вспыхивают ярче. Прищурившись, разворачиваю карту уровня. Где тут та хреновина, которая должна вырубить контроллера? Глава 17. На карте подсвечивается мерцающая красная точка. Где-то в километре от нас. Дуло вам в зад. Почему настолько далеко? Организм хочет просто рухнуть на пол и отключиться, восполняя силы. А ребра намекают на то, что владелец тела в конец охренел, раз не реагирует на старательно подаваемые при помощи боли сигналы. Стараюсь отвлечься на окружающую обстановку, изучая верхний уровень сектора. Остальные тоже крутят головами, смотря по сторонам. Надо сказать, здесь расклад отличается от всех остальных пройденных нами уровней. Во-первых, есть компьютерная техника. Анта даже пытается что-то включить, но почти сразу возвращается в строй, выдав фразу о том, что все неработоспособно. Во-вторых, насколько я понимаю, 10-й уровень планировался в качестве жилой и рабочей зоны. Скорее всего, для руководящего персонала. И его успели отчасти обставить. Здесь есть не только техника. Мы проходим комнату с мягкой мебелью и экраном на стене, обнаруживаем большой бассейн и даже что-то вроде кафетерия. Не выдержав, поворачиваюсь к Канта, который сейчас идет позади. Там, где вы жили, все было точно так же. Парень осматривается и качает головой. Если смотреть с технической точки зрения, то да, только не было даже освещения, и не работало ничего из техники. Отец смог запитать кое-что вручную, но без выданного доступа, не было возможности полноценно запустить весь уровень или хотя бы его часть. Даже компьютеры были без выхода в сеть, а доступ нужно активировать на уровне контроллера, либо кого-то стоящего выше. Интересно, возникает еще немало вопросов, но их решаю оставить на потом. Сейчас рядом лишние уши, да и состояние у всех не сильно располагающее к беседе. Выходим в коридор, из которого ведет десяток одинаковых дверей. Не металлических, которые отъезжают в сторону, а самых настоящих, сделанных из дерева, с ручками. Хмыкнув, вытаскиваю револьвер и открываю одну из них. Секунду ошеломленно разглядываю внутреннее пространство. Громадная двуспальная кровать, два кресла, тумбочка и еще одна дверь. Могу поспорить, за ней туалет, а то и полноценная ванная. Подошедший инженер печально вздыхает. В таких мы и ночевали, только освещения нормального не было. Он еще жалуется, остальные вообще ночуют на металлическом полу и рады, если удастся хотя бы чего-то пожрать. По сравнению с первым уровнем, здесь настоящие люксовые апартаменты. Остальные тоже открывают двери, заглядывая внутрь. Слышу пораженный голос Сенза. Этот тоже искренне возмущен разницей в условиях жизни. Но если вспомнить про те же социальные статусы, то все складывается вполне логично. Подопытные должны были вариться в металлических отсеках нижних уровней, а над ними располагалось все остальное. От снабжения, до солдат и чего-то вроде лабораторий. Разум генерирует новые и новые вопросы. Например, что именно они тут собирались изучать и ради чего было настолько все усложнять. В постройку такой махины должны были вбухать колоссальные ресурсы. Дальше стараюсь не погружаться в анализ слишком глубоко. Просто шагаю вперед, фиксируя все, что вижу. Осмысливать данные буду позже, когда разберусь с задачей. Наконец выходим к нужному помещению. Зайдя в проем, застываю на пороге. Хм, вон там металлическая конструкция похожа на медстанцию, а сбоку от нее, однозначно торговый терминал. Правда, без подсветки. Выходит, и станция тоже не пашет. Жаль. Иду вдоль стены зала, пытаясь понять, что именно мне здесь нужно. Похоже, требуется подойти к вон той херовине, что висит на стене. Только рядом с ней есть сканер биометрии. Да, точно, приближаю карту и точка указывает на эту аппаратуру. Подойдя вплотную, оглядываюсь на остальных и прикладываю ладонь к сканеру. Желтый свет, зеленый, экран ярко вспыхивает, заставив меня отшатнуться. В воздухе звучит негромкий приятный голос. Приветствую, антикризисный специалист 3-го ранга, Брод. Вам удобно использовать голосовой интерфейс управления? Запнувшись, все-таки выдаю ответ. Да, удобно. Какие действия вы хотите осуществить? Пару секунд раздумываю над точными формулировками. Вспоминаю, как контроллера называли в задании штаба. Я хочу отключить текущую матрицу сектора и перевести его на резервную систему управления, ввиду неисправности биокомпьютера. Он полностью вышел из-под контроля. Несколько мгновений стоит полная тишина. Все затаили дыхание, ожидая ответа. А компьютер молчит. Ваши чрезвычайные полномочия подтверждены со стороны антикризисного штаба. Приказ принят к исполнению. Текущая матрица отключена. Внимание! Резервная матрица отсутствует. Контакт с центром отсутствует. Запрос дополнительной матрицы невозможен. Перевести сектор на управление резервной электроникой. Мгновение колеблюсь. Потом подтверждаю. Да, перевести. И уничтожить отключенную матрицу. Сектор переведен на управление электроникой. Уничтожение отключенной матрицы невозможно. Ваших полномочий недостаточно. Ввиду ситуации, предлагаю вам выбрать временного координатора сектора, который будет наделен чрезвычайными полномочиями. Бросив взгляд в сторону, пожимаю плечами. Предлагаю кандидатуру Санза. Предлагаете или утверждаете? Секунду помедлив, исправляюсь. Утверждаю кандидатуру Санза. Компьютерный терминал реагирует немедленно. Принято. Подопытный Санс назначен временным координатором сектора. Требуемый социальный статус присвоен. Уровень допуска повышен. Вы хотите произвести еще какие-то действия? Чуть отступаю назад. Мгновение раздумываю. С кем я сейчас разговариваю? Молчание. Думаю, что вопрос поставил программу в тупик и ответа не последует. Но потом снова звучит негромкий голос. На данный момент вы общаетесь с голосовым интерфейсом управляющего терминала 10 уровня. Какова твоя роль в управлении сектором? Предоставлять управляющему персоналу возможность контроля в случае неисправности основной матрицы, либо иных критических сбоев. Вы не вписаны в штат, доступ осуществляется на основании распоряжения антикризисного штаба. У вас есть иные распоряжения или вопросы? Я кашусь на медстанцию и в голове внезапно возникает идея. Требуется активировать медстанцию и торговый терминал. Обоснование, ХМ, то есть в теории это возможно. Требуются лишь веские резоны. Начинаю говорить, тщательно подбирая слова. Тяжелое ранение антикризисного менеджера третьего ранга. Ранение помощников антикризисного менеджера третьего ранга. Необходимость пополнить припасы. Еще мгновение тишины. Запрос одобрен. Медстанция и торговый терминал активированы. У вас есть иные распоряжения? Что, если попробовать нечто более глобальное? Требуется вооружение для группы из 5 человек. 3 автомата, 2 дробовика, 5 пистолетов и 4 револьвера. Плюс боеприпасы. Секунда тишины. Оружейный склад для персонала пуст. В хранилище 10 уровня отсутствует оружие и боеприпасы. Доступ к хранилищам матрицы отсутствует. Выполнение запроса невозможно. Ладно, тогда попробуем что-то другое. Запусти подачу воды в спальне. Запрос выполнен. Работа системы водоснабжения запущена. Интересно, в этот раз даже не потребовалось уточнять, для чего мне это нужно. Пошатнувшись, колеблюсь. Хочется забраться в медстанцию и вылечиться, после чего встать под горячий душ. Но сейчас есть реальный шанс достать информацию, для чего предназначался этот комплекс, где мы находимся. Слышу, как за спиной выдыхает воздух Цнара. Информация отсутствует. Блоки памяти стерты. Возможность выполнить запрос отсутствует. Сука. Я уже надеялся, что сейчас услышу историю этого места, или хотя бы узнаю о его назначении. Ладно, раз не получилось с глобальными вещами, вернемся к локальным. Какие хранилища есть на территории 10 уровня? Какие из них заполнены? Гардеробная менеджмента заполнена на 52%. Остальные хранилища пусты. У вас есть иные запросы, либо указания? Вздохнув, поворачиваю голову назад. Снара пожимает плечами, Анте делает растерянное лицо. Харриера тоже не выдвигают предложений. Снова смотрю на терминал. Сохранять активность 10 уровня вплоть до того момента, как его покинет наша команда. Иные запросы и распоряжения, на данный момент, отсутствуют. Принято. Хорошего вам дня, специалист третьего ранга Брод. Отступаю назад от погасшего экрана. Ну, по крайней мере у нас есть возможность вылечиться и получить продовольствие. Все в медстанцию. Латайте раны. Потом отдыхаем и выдвигаемся обратно. Снара, Эйра, Хар, вы первые. Эти трое переглядываются, но вопросов не задают. Один за другим забираются в медстанцию, сбрасывая перед этим одежду. Пожалуй, если сюда попадет любитель приватности, у него будут серьезные проблемы. Когда три ложа скрываются внутри металлической конструкции, Санс пытается завязать разговор. В основном выясняет, что ему теперь делать и что означает статус координатора. На 100% я и сам не уверен, но насколько могу, обрисовываю расклад новому руководителю сектора. Когда заканчиваем разговор, устало приваливаюсь к стене. По-хорошему, мне тоже бы следовало забраться внутрь, как и Анта. Но я все еще не настолько доверяю Санзу, чтобы положиться на его лояльность. Нет ничего проще, чем оборвать чью-то жизнь, когда он выкатывается после лечения. Один удар ножа или чего-то тяжелого, и дело сделано. Они вроде и прошли с нами через все это дерьмо, но теперь, когда контроллер отомщен, а статус повысился, в голове могут пробудиться весьма неожиданные мысли. Дожидаясь, пока медстанция закончит лечение, внезапно вижу уведомление. Задача антикризисного штаба выполнена. Поздравляем с успехом. Коротко, емко, бесполезно. Лучше бы дали патронов. Не знаю, как мы будем пробиваться вниз без боеприпасов. Не успеваю толком возмутиться такому отношению к персоналу, как появляется новое сообщение. Вы восстановили порядок в секторе. Вы назначили временного координатора. Вы предотвратили новые человеческие жертвы. Ваш социальный рейтинг повышен на 50 пунктов. Вы получаете 1500 кредитов. Вы получаете право на 2 исключительных товарных бонуса. Вы получаете право на 1 личный запрос снабжения. А вот это уже звучит более приятно. 2 исключительных товарных бонуса – это не только патроны, но еще и новые стволы, что позволит вооружить остальных. Особенно, если мы вернем себе оружие, которое находится где-то на первом уровне. Сложно сказать, где оно сейчас и что вообще происходит внизу. Но надеюсь, выйдет забрать хотя бы сам огнестрел, пусть даже и без боекомплекта. Да и экипировка нам бы тоже пригодилась. Жаль, что больше нет поставки снабжения, как в прошлый раз. Ее заменили на личную, которая скорее всего чем-то отличается. Но тот факт, что мы вообще получили награду, не может не радовать. Тем более сразу с 2 товарными бонусами. На какое-то время даже забываю о боли в боку и голове. Первым делом открываю строку с бонусами. Как и в прошлый раз, мне демонстрируют список. Вы получаете исключительный товарный бонус. Выберите опцию. 1. Боеприпасы для 3 единиц огнестрельного оружия. 2. Новая единица огнестрельного оружия. От 2 до 4. 3. Элементы экипировки. От 1 до 3. 4. Предметы роскоши. Мебель, одежда, нижнее белье. Будет предоставлен дополнительный выбор. 5. Сконвертировать в кредиты. 9500. Выбираю первый пункт. Когда разворачивается новый список, отмечаю галочками автомат, пистолет и револьвер. Подтвердив, вижу просьбу ожидать доставки. Отлично. Развернув второй товарный бонус, на этот раз выбираю оружие. Открывается новый список. Вы получаете исключительный товарный бонус. Выберите опцию. 1. Автомат модели 1. 2. Пистолет модели 1. 3. Револьвер модели 3. 4. Дробовик модели 1. 5. Револьвер модели 1. Не такой большой выбор, как хотелось бы, но тоже сойдет. При выборе любого пункта, можно выставить количество единиц, которое требуется. Как выясняется опытным путем, я могу заказать 2 автомата или дробовика, приплюсовав к ним пистолет или револьвер первой модели, либо 4 пистолета или револьвера первой модели, и еще один вариант – 3 револьвера третьей модели. Последний комплект привлекателен. Крупный калибр зарекомендовал себя максимально эффективно против любых целей, включая самые защищенные, такие как горилла или паук. Но с другой стороны, нам понадобится что-то для более массового поражения живых существ. Все же основная масса наших противников не настолько бронирована, чтобы долбить по ним из крупнокалиберного револьвера. После короткого раздумья, определяюсь, 1 дробовик, 1 автомат и плюсом к ним, пистолет. Уведомление сообщает о том, что скоро все будет здесь. Какое-то время гляжу на личный запрос, но решаю оставить его на потом. Боль дает о себе знать. Оружие и патроны скоро прибудут. Мы снова станем относительно опасным небольшим отрядом. Как по мне, потом стоит помыться, перекусить и отправляться назад. А где-то в промежутке можно разобраться с личным запросом на снабжение. Обратив внимание, что Санс, брюнетка и еще один выживший мужик глазеют на товары в терминале, приобретаю им по бутылке воды и брикету. Подумав, сразу беру и на всех остальных. Возможно, они заказали курс питательных инъекций, но обычная еда с водой не помешают. Поняв, что ничего не сказал Анта, сообщаю, что скоро мы обзаведемся новыми стволами. Не сходя с места, натягиваю шкуру дипломата и договариваюсь с Санзаматом, что мы поддержим его в случае необходимости, а он гарантирует нам возвращение стволов и экипировки. Впрочем, навыки переговоров тут особенно не нужны. Мужик и так готов согласиться на что угодно, лишь бы кто-то встал за его спиной, когда он спустится на первый уровень. Как мне кажется, новость о том, что теперь он является высшей властью в секторе, выбила лидера небольшой группы из колеи. Оружие и боеприпасы прибывают за 10 минут до того, как из медстанции выбирается первый пациент, Хар. Сразу вручаю ему пистолет. Его доставили с тремя магазинами, плюс еще 5 оказались во втором бонусе. Но еноту достаются всего 2. Один в оружии и второй в качестве запасного. Но он рад и этому. Анта забирает себе 3 магазина к пистолету, плюс новый автомат. К нему, правда, всего 1 полный магазин. Оружие тоже доставили с 3. 2 я забираю себе. Дробовик и 27 патронов к нему, жду Тейру. Как и 3 полных пистолетных магазина. По крайней мере, теперь мы сможем пробиться через 5 уровень, прикрываясь огнем со всех сторон. Особенно, если учесть дробовик. Картечь должна быть эффективна, как против летунов, так и против слизней. Универсальная, мать ее, штука. Пока ждем остальных, решаю выяснить еще одну вещь. Подойдя к терминалу, озвучиваю вопрос. Есть вариант, который позволит спуститься на первый уровень, не проходя пешком все промежуточные. У меня имеется возможность временно разблокировать одну из шахт. Она будет снова заблокирована сразу после того, как вы ее покинете. Машинально разжимаю губы в усмешке. Подходит. Я сообщу, когда мы соберемся покинуть уровень и потребуется разблокировать шахту. Но перед этим будет необходим ее анализ на предмет прорыва. Терминал негромким голосом отвечает, что команда принята. А я оглядываюсь на медстанцию, из которой сейчас выкатываются отсеки с Цнарой и Эйрой. Дожидаюсь, пока они оденутся, а последняя еще и вооружится. После чего раздаю указания, перекусить, приобрести одежду, отдохнуть и дожидаться Нассанта. Выбрав процедуры, подтверждаю оплату и забираюсь внутрь, почти сразу отключившись от укола в плечо. Проснувшись от еще одной обжигающей инъекции, потягиваюсь и встаю на ноги. Целые ребра, это великолепно, как и отсутствие боли в голове. Поднявшись на ноги, понимаю, что передо мной только Цнара, больше никого не видно. Шагнув к девушке, вопросительно поднимаю брови. Где все остальные? Глава 18. Девушка оглядывается назад и улыбается. Разошлись по спальням. Кровати, горячая вода. Решили, что стоит отдохнуть. Отлично, они выполняют приказы. Понять их, конечно, можно. Да я и сам обозначил, что мы отправимся на отдых, после того, как мы с Анто выберемся из медстанции. Но это все равно не повод разбредаться на отдых, когда рядом трое относительно неизвестных людей. Развернувшись, тянусь было к своим штанам, но потом взгляд падает на торговый терминал. Учитывая состояние моей одежды, оптимально будет обновить гардероб. Тем более рядом никого нет, от Снары можно и не стесняться. Правда, есть одно но, в продаже нет таких же штанов, как те, которые у меня, твою же дивизию. Видимо, придется их как-то очистить перед тем, как выдвигаться. Пока же покупаю новые, добавив к ним пару футболок. Одевшись, всовываю ступни в ботинки и возвращаю на место тактический пояс. Потом поднимаю автомат и кобуру с револьвером. Рысь, видимо, понимает что-то по моему выражению лица. Переступив с ноги на ногу, уточняет. Мы ждали около часа. Потом Санса и его люди собрали отдыхать. Харр предложил не тратить время, а использовать его с толком. Связал Санза и его бойцов контрактом и все ушли. А я решила подождать тебя. Ладно. Теперь ситуация выглядит уже не настолько критической. Не знаю, когда енот успел разобраться в системе местных контрактов, у меня самого до нее руки так и не дошли. Но могу поспорить, он связал Санза и его людей обязательством ненападения. Учитывая наличие здесь сфер наблюдения, сложно предположить, что они рискнут начать действовать. Тем более, учитывая все наши договоренности, которые, кстати, тоже, наверное, следовало бы формально подтвердить. У меня это все как-то вылетело из головы. Сама Цнара теперь тоже полноценно одета. Единственное, чего не хватает, ботинок. У всех остальных их оставили. А вот рысь приволокли к той конструкции полностью голой. Но штаны и футболка на ней теперь присутствуют. Переглянувшись с ней, киваю на коридор и мы вместе шагаем к спальням. Проходя мимо дверей, замечаю, что на некоторых ручках вывешены небольшие полотенца. Интересный способ обозначить тот факт, что комната занята. Пройдя одну свободную дверь, останавливаюсь перед второй. Судя по тому, что рысь все еще рядом, да еще и ждала меня около медстанции, хочет зайти в спальню вместе со мной, с вполне понятной целью. Когда кладу пальцы на дверную ручку, за спиной внезапно слышится тихий шепот. «Если не хочешь, то я займу отдельную комнату. Я пойму, если после такого». Это она про действия контроллера. Странная иногда херня творится в голове у женщин. Вот вроде относительно умная и логичная, способна к анализу. Но потом выясняется, что не понимает элементарных вещей. Открыв дверь, шагаю внутрь и поворачиваюсь к застывшей на пороге девушке. Сначала душ, потом постель. «Давай, заходи». Та переступает порог, сразу скользнув в глубину помещения. Я же оглядываюсь в поисках того миниатюрного полотенца, которое остальные вывешивали снаружи. Где они, сука, его брали? А, вот, на тумбочке. Хорошо. Свернув тонкую ткань, вешаю его снаружи. Хотя, тут и небольшой механический замок есть. В основном для формальности, при необходимости можно вышибить саму дверь. Но по крайней мере, не даст просто так войти в комнату. Заперев вход, поворачиваюсь и вижу, как уже сбросившая одежду Цнара заходит в ванную комнату. Хм, а я ведь не уточнял у терминала, какая именно тут комплектация. Будет смешно, если там окажется обычный туалет. Пока раздеваюсь, слышу шум воды, значит душ все-таки присутствует. Закончив, отправляюсь к крысе. Невольно удивляюсь, большая душевая с громадным душем сверху, который заливает все горячей водой. На полке, запечатанные туалетные принадлежности, пару из которых девушка уже вскрыла. Изначально собираюсь полноценно помыться, но у рыси свое мнение на этот счет. Дождавшись, пока я смою первую порцию пены, опускается на колени, и я, усмехнувшись, возвращаю на место тюбик, который уже держу в руках. Тоже неплохой вариант развития событий. Несколько минут стою под струями горячей воды, наслаждаясь ощущениями. Снара выкладывается по полной, ее язык успевает обработать практически всю нижнюю часть моего тела. В конце концов, не выдерживаю и, схватив за руку, поднимаю. Через считанные мгновения, уже опускаю девушку на кровать, и она обхватывает меня ногами. А дальше я снова теряюсь в ощущениях. Вот я нависаю над ней, схватив за горло. Следующий проблеск, она раздирает мою спину ногтями. Третий, разворачивается раком, выставив задницу. Не уверен, сколько проходит времени. Прихожу в себя уже после финала. Выдохнув, медленно отступаю назад. Через секунду рысь поднимается, скользнув в душевую. Там начинает шуметь вода, и решаю, что мне тоже стоит присоединиться. На этот раз действительно занимаемся гигиеническими процедурами. Отмывшись, возвращаемся в постель, развалившись на чистой простыне. Курс питательных инъекций я заказал, но организм все равно требует нормальной еды и воды. Правда, пока желание отдохнуть в полноценной кровати одерживает верх, а тут не так плохо. Кровати, отдельная медстанция, торговый терминал, снабжение. Усмехнувшись, уточняю: «Хочешь остаться?» Мгновение молчит, потом тихо отвечает: «Ты собираешься идти дальше, а одна я оставаться не хочу». Странная формулировка. Поворачиваю к ней голову: «А ты сама не хочешь добраться до тех, кто наверху? Или выяснить, где мы и что происходит, если они уже все сдохли?» Какое-то время молчит, потом вздыхает: «Я разговаривала с Анто, пока мы тебя ждали. Он рассказал о своих родителях, о том, что они пришли с седьмого яруса. Мы пока на нулевом и уже едва не погибли. Представь, сколько всего будет на пути к седьмому. И ведь он может оказаться не последним. Инженеры – особая категория, но это скорее технический персонал, не высшее руководство». Откидываюсь на подушку, смотря в потолок. Доля истины в ее словах есть. Путь точно не будет простым. И далеко не факт, что на каком-то его отрезке мы просто не сдохнем. Но остаться здесь и просто жить, наслаждаясь местной роскошью, нет. На момент эта идея кажется соблазнительной, но потом я вспоминаю, что меня по сути превратили в раба. Даже хуже, в дикое тупое животное, которому остается только озираться вокруг, охреневать и конкурировать за жратву с другими. Если повезет, выбиться в предводители стада. Я хочу узнать свое прошлое, равно как и настоящее, где мы, что происходит и кто за это в ответе. И если те живы, выдать им максимально возможную порцию боли. Так, чтобы орали, ссались под себя и умоляли остановиться. Пусть так, возможно, есть еще ярусы, может их даже 20 или 30. Но это не значит, что надо складывать руки. Знаешь, Харр бы сказал, что дорога в тысячу шагов начинается с первого. Если посмотреть под таким углом, мы сделали уже целый десяток, осталось всего 990. Она молчит, потом хмыкает и тихо отвечает. Да, ты прав, не повод, если нет причины. Сделав секундную паузу, добавляет. Извини, давай больше не будем об этом. Лежу, пытаясь осознать, верно я истолковал ее слова или нет, а сама девушка внезапно переворачивается и забирается на меня сверху, разжимает губы в улыбке. Когда еще мы найдем нормальную постель? Предлагаю не терять времени. Наклонившись, целует и начинает опускаться губами ниже. На этот раз останавливаю ее и переворачиваю, вжимая в кровать. Память снова играет со мной. Не так, как в первый раз, теперь в ней сохраняется процесс, но далеко не полностью. Отдельные отрезки запоминаются лишь зашкаливающим уровнем удовольствия. Когда заканчиваем и посетив душ, возвращаемся в постель, решаю, что об этом стоит рассказать. Снара неожиданно отвечает, что у нее такой же эффект, хотя коктейли мы в этот раз не пили. Странная штука, возможно из-за генетических изменений в ее организме, но это может объяснить расклад со мной. Какие-нибудь убойные феромоны, которые содержатся в ее смазке, например. А вот вопрос по поводу провалов в памяти самой Рыси гипотеза никак не охватывает. Хотя, я первый на все 100% чистый человек, с которым она трахается, если не считать тушки, под управлением контроллера. Но тот раз сложно засчитать за что-то полноценное. Плюс, как ни крути, удары кнута, разрывающие кожу и мясо, отвлекают от реальности. Еще около часа проводим в постели. Потом она снова спускается к моему паху и теперь я ей не препятствую. А вот потом удивляет, вывернувшись из-под меня, сама встает в позу и раздвигает ягодицы, выворачивает голову в бок, чтобы ее было слышно. Так мне тоже приятно. Дважды просить меня не нужно. И пусть третий подход тоже запоминается не полностью, но ощущения от него я получаю совсем иные. После очередного посещения душевой, я все-таки понимаю, что нужно перекусить. Организм немного вымотался за это время, да и 10-й уровень сектора осмотреть не помешает. Вместе с Цнарой отправляемся к торговому терминалу. Ассортимент скромный, но больше под рукой ничего нет. Взяв по брикету и бутылке воды, почти моментально все сжираем. Девушка за время активного отдыха тоже успела проголодаться. Потом отправляемся исследовать уровень, предупредив об этом Хара, который выскальзывает из комнаты в одних штанах и тоже мчится к торговому терминалу. Проходя мимо, бросаю взгляд в проем и вижу там длинноволосую брюнетку, развалившуюся на кровати с разведенными ногами. Увидев меня, сводит их вместе, заодно и прикрывая грудь рукой. Усмехаюсь. Час назад щеголяла в одних шортах, все присутствующие на уровне могли в деталях разглядеть форму ее сосков, а теперь стыдливо прикрывается, как первокурсница. Вот что значит вернуться в лоно цивилизации. Изучение места, где должно было размещаться руководство сектора, не дает каких-то весомых результатов. Сплошные рабочие места с компьютерной техникой, такие же блоки по 10 спален, комнаты отдыха, кафетерии. Из интересного находим только вторую медстанцию и торговый терминал. Вот по поводу последнего у меня возникает логичный вопрос, нахрена он здесь? Судя по кафе, едой они должны были быть обеспечены, как и одеждой. Зачем терминал, в котором можно купить брикеты, воду и футболки, ну и холодное оружие, если припрет? За каким лешим, тебе, сука, нужна телескопическая дубинка, если немного ниже должны быть несколько сотен вооруженных до зубов бойцов? Да и здесь огнестрел тоже должен был присутствовать. Если только на уровне предполагалось продавать нечто иное, система могла предлагать этим парням набор товаров, кардинально отличающийся от стандарта первого уровня. Тогда это имеет смысл. Возможно, так оно и должно было быть. А в нашем случае, выставили те же наименования, потому что рылом не вышли. Или у них банально больше ничего нет в хранилищах. Мысль о складах наталкивает на еще одну интересную вещь. Вода, брикеты, одежда и оружие поступают в терминалы исправно. Не из воздуха же они берутся. Раз так, должно быть производство и система отправки на нулевой ярус. Причем все это до сих пор успешно функционирует. Размышления прерывает Снара, наткнувшаяся на громадную комнату, забитую одеждой. Видимо, это и есть тот самый гардероб, о котором упоминал компьютер. Проходя мимо рядов с одеждой, скептически хмыкаю. Пиджаки, брюки, мужские туфли. Не слишком практично, с учетом ситуации. Вот около рубашек задерживаюсь. Это уже выглядит более интересно. Хотя в комплекте с моими штанами, которые рысь, как могла, отчистила, смотреться будет странно. Дальнейший поиск все-таки приводит меня к полкам с футболками. Выбираю среди груды разноцветных моделей, десяток однотонных, серого и черного цвета. Потом поступаю также с трусами и носками. Каждая пара ботинок содержит в комплекте одни носки, но по понятным причинам, снимая обувь, их хочется немедленно утилизировать. А нижнего белья у нас вообще нет. Закончив, подхожу к секции женской одежды и рассматриваю то, что отобрала Цнара. Несколько спортивных лифчиков и таких же трусов, на две трети закрывающие ягодицы, это понятно. Для долгих переходов или пробежек по металлическим коридорам, вещи полезные. Рядом с ними, белье уже совсем другого формата. Прозрачный материал бюстгальтера, трусики из крошечного треугольника ткани и одной нитки. Сдвинуть ее в сторону и доступ открыт. Сейчас меряет короткое обтягивающее платье, сбросив все остальное. Ловко вывернув руку, расстегивает его и бросает на меня хитрый взгляд. Это для следующей остановки, если она будет. Молча киваю. Учитывая количество ткани, которое израсходовано на производство платья, места оно займет чуть больше, чем шорты. А смотрится на ней действительно неплохо. Вот от идеи прихватить с собой кожаные штаны, я ее останавливаю. При беге или длительной ходьбе, они разотрут кожу, к херам. Просто таскать с собой тоже не получится, занимают слишком много места. В итоге она прихватывает с собой еще одну прозрачную невесомую рубашку, и мы отправляемся назад. Прохожу по спальням, молотя кулаком в дверь. Сходу обрабатываю сонного Санза, который на самом деле решил использовать свободное время, чтобы отоспаться. Контракт, по которому он должен передать нам все изъятое вооружение, амуницию и рюкзаки в обмен на поддержку при взятии власти, подтверждает без лишних вопросов. Потом приобретаю обычный рюкзак. Нам нужно как-то унести всю одежду, собранную на уровне. Тащить в руках точно не вариант. Второй приобретает Анта, у которого тоже накопилось немало кредитов. И я посылаю всю тройку бойцов мародерить в гардеробную, четко указав, что надо брать. Санс со своими людьми тоже увязывается следом. Назад возвращается в полноценном костюме. Даже галстук нацепил. Выглядит весьма довольным собой. Брюнетка вышагивает в облегающих брюках и полупрозрачной рубашке, под которой видно белье. А второй мужик из их группы выбрал джинсы с рубашкой. Обувь они тоже позаимствовали. Плюс тащит несколько импровизированных мешков, сделанных из футболок. С трудом подавляю усмешку. Хотя, если он так и будет координатором сектора, то ничто не мешает ему оставить все это себе и использовать, когда нет необходимости в готовности к бою. Да и выглядеть, с точки зрения остальных, будет солидно. А за брюки с рубашкой, выбранные брюнеткой, женская часть местного населения будет готова абсолютно на все. Что они предложат, если показать им нижнее белье, я даже представить не берусь. Мои бойцы делают более очевидный выбор. Все в соответствии с приказом: футболки, носки, трусы. Разве что Ира тоже захватывает с собой нижнее белье, не предназначенное для ежедневного использования в наших условиях. Дождавшись, пока они закончат упаковку и сборы, открываю свой интерфейс. Что там у меня изменилось? Брод. Социальный рейтинг. 747 пунктов. Финансовый счет. 3 890 кредитов. Статус. Телохранитель-опекун. Дополнительный статус. Антикризисный специалист 3 ранга. Предупреждения. Отсутствуют. Штрафы. Отсутствуют. Поощрения. ТБ-1, ИТ-4, СПС-1, ЛПС-1. До 1000 пунктов рейтинга я все еще не дотягиваю. Хотя у меня же под рукой есть временный координатор сектора с чрезвычайными полномочиями. Помнится, Кармелита могла выдать системное задание с соответствующей наградой, а у этого возможности должны быть еще шире. Обсуждаем вопрос с Санзом, заодно исследуя возможности его интерфейса. Методом тыка находим, как можно создать задачу, за которую будет платить система. Если выставить максимальный ранг сложности и ограничиться минимальной финансовой ставкой в 100 кредитов, то можно выставить награду в целых 240 пунктов социального рейтинга. Хотелось бы чуть больше, чтобы сразу добраться до нужного значения, а лучше по 700, тогда поднялись бы и все остальные. Но столько уже неплохо. Тем более, что ради максимального объема пунктов пришлось отказаться от товарных бонусов. Возможно, выйдет повторить фокус, когда окажемся внизу. Еще несколько схожих задач, с которыми можно будет легко справиться, и мы доберемся до необходимой планки рейтинга. А там, как знать, возможно, обзаведемся и новым оружием. Когда все готовы отправляться, подступаю к терминалу и делаю запрос на открытие шахты. Пока идем к точке, обозначенной компьютером, ловлю себя на мысли, что покидать 10 уровень и правда немного жаль. Уверен, рано или поздно тут вышло бы запустить кафетерий. Сейчас терминал выдал мне ответ, что это невозможно из-за того, что данная территория используется лишь временно. Думаю, при определенном подходе его можно было убедить, что мы планируем остаться тут на постоянной основе. Встряхнувшись, гоню мысли в сторону. Нам нужно дальше и выше. Все, точка. Как скоро выясняется, спускаться нам предлагают своими силами. Внутри шахты тянется вереница металлических перекладин. Один за другим забираемся туда, отправляясь вниз. Сам я иду первым. Добравшись до самого низа, спрыгиваю на металлический пол. Осматриваюсь. Что дальше? Хотя вот есть небольшой сканер биометрии. Нужно воспользоваться им, прежде чем успеваю протянуть руку. Одна из сторон шахты начинает отъезжать в сторону. Рядом спрыгивает Анта, сразу перехвативший автомат. И через несколько мгновений мы шагаем наружу, держа оружие на изготовку. Глава 19. Открывшийся в шахте проем выводит нас в один из боковых коридоров, рядом с восточным тоннелем. Дождавшись, пока соберется вся группа, начинаем осторожно продвигаться вперед. Неизвестно, что тут сейчас происходит и чем занято местное население. Думаю, исчезновение контроллера внесло некоторую сумятицу. Вполне вероятно, что в тоннелях царит полный хаос. Выйдя на восточный, понимаю, что немного недооценил жителей 119-го. Вон у стены валяется труп старушки, почти полностью расплющенный, как будто по нему топтались сотни ног. Превратился в кровавое месиво, которое можно опознать только по платку. В стороне несколько мертвых тел обычных мужиков. На этих ярость не выплескивали, просто забили насмерть. Почему? Неужели сунулись защищать жрицу? При этом сам тоннель практически полностью пуст. Только вдалеке заметны несколько одиноких фигур, которые чем-то заняты. Но до них слишком далеко, чтобы пытаться выяснить детали происходящего. Проще дойти до кольца и узнать все там. Шагая дальше, замечаю трупы еще двух служителей Великого Неба. Похоже, в том круглом зале мы прикончили далеко не всех. И когда основной сдерживающий фактор исчез, люди немедленно принялись вымещать всю свою злость на представителях элиты, проделав это с заслуживающей уважения экспрессией. Вот и центральная. Сворачиваем к восточному кольцу, и по мере того, как приближаемся, становится ясно, там идет большое собрание. Не знаю, все тут жители сектора или нет, но оно полностью забито людьми. А когда оказываемся около горловины прохода, вижу, что террасы тоже заполнены местными. Это сколько здесь живет нулевок? 10 000, больше. В центре стоит импровизированный постамент. Думаю, раньше его использовали для выступлений жрецы. А сейчас стоит какой-то громко кричащий мужик, обращающийся к толпе. Настало время все изменить. Мы должны организовать выборы и сделать так, чтобы их результаты признали. Кто-то видел этого координатора, которого нам назначили? Что это за санс? Где он? Сектору нужен тот, кого знают. Тот, кому вы все доверяете. Вы же верите мне? Некоторые нестройно кричат, что да, но основная масса молчит, наблюдая за оратором, а то и вовсе беседуя между собой. А он резвый парень. Не будь здесь нас, возможно, даже взял бы власть в свои руки. Проталкиваемся через толпу, и в какой-то момент люди начинают расступаться. То ли опасаются вооруженных людей, то ли шокированы внешним видом команды Санза. Хотя, скорее всего, играет роль все вместе взятое. Выйдя на край толпы, поднимаю взгляд на человека, который стоит наверху. На лице решимость, за спиной автомат. На постаменте есть дополнительное место сзади, и там еще двое, с дробовиком и обрезом. Прибрали наши стволы к рукам? Ну уж нет, сука. Так дело не пойдет. Впрочем, заговорить первым не успеваю, тот тычет в меня пальцем. А эти? Кто-то знает этих людей? Откуда они здесь появились? Пристрелить сразу или что-то ответить? Наверное, все-таки для начала стоит попробовать дипломатию. Мы из 117-го сектора. Представляем антикризисный штаб. И у нас приказ навести тут порядок. Слезай с этой бандурой и верни наше оружие, пока еще жив, придурок. Откажешься — сдохнешь. Мужчина с напряженным лицом сглатывает слюну, но потом косится на своих помощников и снова принимается орать: «За мной сила! За мной сектор! За мной!» Закончить не успевает, я вскидываю оружие и дважды жму на спусковой крючок. Первая пуля бьет в плечо, а вот вторую я укладываю более точно, прямо в нос. Незадачливый оратор валится вниз. Часть собравшихся начинает разбегаться, по террасам проносится волна гула, а вот двое его бойцов обмениваются неуверенными взглядами. Сейчас на них нацелены два автомата. Шансов оказать успешное сопротивление практически нет. Положите оружие на пол и останетесь жить. На каждого будет наложен штраф, размеры которого определит координатор сектора. В случае сопротивления будете уничтожены. Один из них бросает взгляд на потолок, видимо, надеясь, что электроника как-то отреагирует на зафиксированный факт насилия. Но сейчас я вправе творить тут практически все, что угодно. Во-первых, позволяет двойной статус. Судя по 117-му, он играет ключевую роль. Если зомби прикончит какого-нибудь медбрата, ему конец. Наоборот, допустимо. Во-вторых, у меня официальная задача от новой власти сектора, которая включает в себя применение при необходимости насилия, что я собственно и делаю. Убедившись, что помощи сверху не последует, мужик опускает дробовик на постамент и выкладывает туда же патроны. Его напарник повторяет действие, избавляясь от обреза, а через 10 секунд их уже скручивают бойцы Санза. Сейчас бы ему толкнуть речь, но тот смущен количеством людей и сходу убедить его выступить не получается. Приходится самому произнести несколько слов, напирая на то, что Санс официально назначен руководителем и любое нападение на него, либо невыполнение приказов будет караться смертной казнью. Потом на постамент все-таки поднимается он сам. Как внезапно выясняется, говорить новый лидер сектора умеет неплохо. Рассказывает о том, как теперь будет хорошо жить, что все необходимое для счастливого существования – это работа и выполнение заданий. А он, мол, будет вовсю стараться, чтобы жители сектора чувствовали себя максимально комфортно. В конце концов заканчиваем с этой тягомотиной, и работяги начинают расходиться. Кто-то отправляется отдыхать, другие, не теряя времени, берут задания. А сам Санс объявляет набор в отряд поддержания порядка, пообещав кредиты, оружие и прочие бонусы. Когда толпа окончательно рассасывается, оставив на своем месте только цепочку добровольцев, желающих стать членами отряда, перед глазами появляется уведомление о получении пунктов социального рейтинга и кредитов. Наверное, самые легкие 2,5 сотни пунктов, которые я зарабатывал. Открываю интерфейс, переходя на вкладку с группой. Постоянная антикризисная группа, название отсутствует. Состав: брод, 997 пунктов социального рейтинга, телохранитель-опекун, антикризисный специалист 3 ранга, лидер, Анторий, 980 пунктов социального рейтинга, инженер, ранг не определен, помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, Эйра, 992 пункта социального рейтинга, младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, Снара, 635 пунктов социального рейтинга, младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, Хар, 635 пунктов социального рейтинга, младший помощник антикризисного специалиста 3 ранга, участник, троица ветеранов почти добралась до заветной 1000 рейтинга, а вот Снара и енот-самурай пока не дотягивают. Надо действительно попросить Санза выдать еще одно задание, или парочку. С оружием разбираемся быстро. Автомат получает Хар, дробовик достается Рыси. Теперь мы почти полностью укомплектованы в этом плане. Осталось достать несколько пистолетов и хотя бы пару крупнокалиберных револьверов, а еще подствольные гранатометы и ручные гранаты. В теории снайперская винтовка и ручной пулемет тоже бы пригодились. ХМ, ладно, нам еще далеко до желаемого уровня огневой мощи. Еще какое-то время уходит на то, чтобы отыскать наши рюкзаки и прочую амуницию. Как выясняется, они хранились где-то у жрецов, а сразу после исчезновения контролера, все прибрала к рукам компания того типа, что пытался стать новым главой сектора. Теперь у всех снова есть разгрузки и бронежилеты. Только со шлемами выходит непорядок, не знаю, что с ними сделали, но вместе с остальным снаряжением их нет. А задержанные в один голос твердят, что у жрецов их и не было, мол, забрали все, что нашли. Шлемов не видели. Рыскать по всему сектору и разыскивать экипировку некогда. По крайней мере самим. Вместо этого прошу Санза отправить своих новобранцев, которых он только что рекрутировал. Свежеиспеченный лидер сектора не слишком доволен просьбой, но тем не менее выставляет своим людям первую задачу, а потом пробует выдать моей группе новое задание. Но тут нас ждет небольшой подвох. Как выясняется, поручить следующую задачу с высоким уровнем сложности он может только после того, как возникнет кризисная ситуация. Сейчас система позволяет ему выдать только задание на патрулирование с весьма скромным повышением рейтинга, а опасных мест в секторе нет. С одной стороны, это безусловный плюс. С другой, у нас не выйдет заработать рейтинг, потому что для хорошо вооруженной группы с относительно высокими рангами, здесь просто нет работы. Наблюдая, как прилетевший дрон выгружает контейнер для Санза, поглощаем мясо из банок. Часть еды у нас благополучно изъяли, но где-то половина осталась. Вот темного пива больше нет. Вроде и пить его сейчас негде и некогда, но все равно чуть обидно. И рыбные консервы тоже забрали подчистую. Остался только десяток жестянок с мясом, половину из которых мы только что вскрыли. Лидер 119-го радостно цепляет на себя тактический пояс, на котором мастит пистолетную кобуру. Потом забирает еще какое-то оружие. Пистолет-пулемет, до этого я таких моделей не видел. Интересно, брюнетка, с которой кувыркался Хар, вооружается еще одним пистолетом, а третьему бойцу достается обрез. Не густо, но на фоне остальных, они теперь смотрятся внушительно. К тому же им ни с кем воевать не надо, даже с хассами. Только внушать страх местным, для чего этого огнестрела более чем хватит. Конечно, если новый координатор не решит, что стоит отбить все остальные ярусы, включая занятые слизнями. Шлемы приносит, когда мы уже заканчиваем с едой и я подумываю отправиться к воротам в соседний сектор. Два из пяти помяты, а на одном треснул внешний слой бронестекла. Но ключевой момент в том, что они функционируют. Теперь у нас снова есть фильтры и рации. Плюс, дополнительная защита для черепа, которая наверняка спасла пару жизней при атаке гориллы. Пока осматриваем и проверяем амуницию, задаю Санзу вопрос, который давно крутился в голове. Почему здесь так мало людей моложе 30? Вернее, по какой причине они полностью отсутствуют? Ответ оказывается ожидаемым, но все равно отчасти шокирующим. При выгрузке молодежь сразу сортировали отдельно, а потом те поступали в распоряжение жрецов, либо самого контроллера, и использовались по вполне понятному предназначению. Правда, жили совсем недолго. Их либо убивали в процессе, либо задавали нужный настрой при помощи чипа и нервная система не выдерживала нагрузки. Факт того, что контроллер мог управлять настроением людей, вынуждает задать меня еще несколько вопросов. Оказывается, он действительно был способен не только вселяться, но задавать нужный настрой, проделывая это весьма часто. Но насколько я понимаю из путанных рассказов местных, которых Санс приглашает в качестве консультантов, воздействия различались своей интенсивностью. Легкое давление на мозги всего сектора не наносило сильных повреждений. Максимум, у людей болела голова. Вот целенаправленное культивирование сексуального желания – другое дело. Такой напор сжигал нервную систему объекта за весьма короткое время.